Сэмюэль Ваймс вытянул ногу и открыл большим пальцем кран горячей воды. Раздался почтительный стук, и в ванную прослужился Вилликинс. «А не желает ли господин еще чего-нибудь?» Ваймс задумался. «Госпожа Овница сказала, что выпить господин не пожелает», — добавил Вилликинс, словно читая его мысли. «Правда?» «Абсолютно, господин. Однако у меня есть превосходная сигара». Он поморщился, когда Ваймс откусил сигарный кончик и выплюнул его на пол, но услужливо поднес спичку. «Спасибо, Вилликинс. Кстати, как тебя зовут?» «Как и зовут, господин?» «Я имею в виду, как тебя называют люди, когда узнают поближе?» «Вилликинс, господин». «О, ну хорошо. Можешь идти, Вилликинс». «Слушаюсь, господин». Ваймс лежал в теплой воде. Внутренний голос все не унимался, но Ваймс упорно не обращал на него внимания. «Как раз сейчас», — бормотал голос, — «ты следовал бы по улице Мелких Богов, мимо той части старой городской стены, у которой можно остановиться и спокойно выкурить самокрутку, спрятавшись от ветра». Чтобы заглушить эти мысли, он принялся во весь голос петь.